Эпилог. У меня родился внук. Я до сих пор временами вспоминаю, как лакей обратился ко мне со своей, как обычно, мягкой улыбкой. Мы ходили в храм вместе с семьей моего сына. Мы купили ему на день рождения игрушечную машинку. Его вот-вот ожидает первый детский фестиваль. Мы отмечали праздник мальчиков. Прошлой ночью у моего внука родилась младшая сестренка. Она такая непоседливая. Каждый раз, когда я слышал от него эти рассказы, я видел сквозь них бесконечно повторяющиеся человеческие судьбы, подобные каплям дождя, что падают на землю, утекают в реки и вновь возвращаются на небеса, чтобы пролиться новым дождем. И со временем этот радовавшийся появлению внука лакей приблизился к тому дню, которому ему, как и положено человеку, суждено отбросить свою бренную оболочку и возвратиться на небеса. Когда он потерял сознание, его доставили в учреждение, которое люди называют больницей, и я пришел навестить его в последний раз, чтобы поблагодарить за труды, но тот посмотрел на меня совершенно ясным взглядом. Даже собираясь на тот свет, он не испытывал ни страха, ни отчаяния, и выглядел живее всех живых. Мне неловко говорить об этом как человеку, трудившемуся лакеем. Это случилось за день до того, как он, наконец, покинул этот бренный мир. Его душа сидела на укутанном в футон теле и неуверенно говорила со мной. «Но не разрешишь ли напоследок попросить кое о чем?» От этих слов я изумленно округлил глаза. Он, как старый лакей, должен прекрасно понимать, насколько глупо просить богов о чем-либо. «Конечно, я полностью осознаю, что просить о помощи тебя при твоем авторитете среди сородичей богов – наглое и глупое дело, но кое-что никак не дает мне покоя». Неужели у него еще есть о чем просить в его состоянии? Он собирается молить меня о продлении жизни? О наследстве или могиле? О том, чтобы что-то сообщить потомкам? В любом случае, мне, пожалуй, не стоит вмешиваться в такие вещи. И тем не менее, я все же спросил, чего он желает, просто чтобы потешить любопытство. И тогда в глазах старого человека, нашего бывшего лакея, сверкнул огонек. Мое тело прослужило мне чуть больше 80 лет. За это время Япония сильно изменилась. Наука и медицина сделали огромный шаг вперед, но отношения между людьми истончились. И сегодня легко найти человека, который живет и даже не знает своих соседей. Наверняка эта эпоха принесет много всяческих хлопот. Он на мгновение прервался и слегка улыбнулся. И все же я люблю этот мир. Его улыбка застала меня врасплох, и я навострил уши. В юности мне пришлось тяжело, но потом для меня наступили счастливые дни. Мне не только доверили должность лакея, что помогает богам, но и благословили прекрасной женой и семьей. Откровенно говоря, я был бы не против пожить еще немного в их кругу, но я понимаю, что у каждого из нас свой век. То, что я смог дожить до такого возраста, тоже самое настоящее божественное благословение. «К чему ты клонишь?» – спросил я, все еще не понимая, что он задумал. И тогда он ненадолго замолк, пытаясь подобрать правильные слова. «Возможно, мои слова насмешат тебя, и ты сочтешь меня наивным дедушкой, но меня кое-что беспокоит. Я оставляю в этом мире мальчика, непримечательного ничем, кроме достижений в бейсболе. Мальчика, которого затмевают успехи сестры, и которому не дает наслаждаться жизнью неловкость. Моего внука, который может разбиться в лепешку, но помочь ближнему. Возможно, он как-то знал об этом. Пусть даже не вылезал из больничной койки. Что каждый день, и в дождь, и в ветер, по лестнице храма поднимается юноша, держась за больное колено. И что юноша этот молится за здоровье своего деда. Я не прошу, чтобы он разбогател или достиг серьезных высот. Я буду безмерно рад, если он сможет найти счастье даже в самой обычной жизни. И именно поэтому я прошу. Не мог бы ты присмотреть за ним? Я хочу, чтобы ты ненавязчиво подсвечивал ему правильный путь, когда он заплутает. Хочу, чтобы он жил, оставаясь самим собой. В глазах его горел сильный непоколебимый огонь, словно он бросал вызов в лицо самой смерти. «Это моя первая и последняя просьба. Пожалуй, мне незачем повторять, к чему привела просьба бывшего лакея. Что это? Чистая случайность? Метод исключения? Или же просто маленькая прихоть богов? Пусть тот человек, что читает это, рассудит сам. Дед заботится о внуке, а внук заботится о деде. И пусть упование на богов отнюдь не похвальное дело, смотреть, как люди молятся ради других, не так уж и плохо. Что ж, сегодня в приходящем мире людей вновь начинается оживленная пора. Моя повесть о нем, как о лакее, еще не окончена, но пока что я дам перу отдохнуть, ведь удовольствие от забавы стоит растягивать. И если сия история будет передаваться от людей к людям, пока не поблекнет моя шкура, то у меня в этом хрупком мире появится еще одна потеха.